и я ходил с ней по всем инстанциям, вплоть до Верховного суда. И вот в этой организации, в одном кабинете, я увидел очень красивую женщину в сером стальном костюме и с таким же выражением глаз. Иванова разыгрывает сцену в трех лицах. «Вы кто?» — металл в голосе. «Я истица». «А я дочка истицы», — пищит еле слышно. «А я председатель месткома». «Вы что хотите сказать?» — металл и равнодушие в голосе. Выслушала нас и так спокойно, негромко. «А теперь я скажу. Вы никаких прав не имеете. И все». Я от нее ушла раздавленная, как трамвай по мне проехал. Я поняла, что власть беспредельна. И вот я вышла на сцену, и вдруг поймала себя на том, что говорит точно так же, как эта женщина, тихо и страшно. Даже Гафт удивился. «Старуха, как ты это?» «А вот так». «И как часто жизнь преподносила такие подарки?» «В крутом маршруте у меня была очень маленькая простая роль. Моя героиня говорила: „Разве я трактирка?“» Так она называла троцкистов. «У нас стариков на трактора не допускают». И все. Хотелось большего. А в это время на репетиции приглашались репрессированные женщины, и среди них была жена Блюхера. Вот она рассказала удивительную историю одной деревенской женщины, которая сидела с ней в лагере. Когда эту крестьянку забирали, ее малолетнюю дочку заперли в доме, чтобы не бежала за матерью и не плакала. Тогда дочка стала биться головой о стекло, разбила его, выскочила и вся в крови побежала за матерью по деревне. Я попросила включить эту историю в монолог, и теперь его говорю. Роль стала совсем другая, непроходная. Так я дописала себе роль. То есть, насколько я понимаю, слово всегда просилось наружу. Да. Вот сейчас у меня только 5 спектаклей. А мне-то кажется, что во мне больше сидит. Поэтому я и сочиняю. Как правило, женщина сочиняет от несчастной или неразделенной любви. А как же? Очень давно я шла по улице Горького и горько плакала, извините за каламбур. Что сделал этот негодяй? Знаете, очень простая была история. И, как выяснилось потом, даже ошибочная. Кто-то пошутил и от имени симпатичного мне молодого человека назначил свидание на Пушкинской площади. Я прождала час-два, не могла поверить, что он меня обидел, обманул. А он-то не пришел, потому что ничего не знал. Как сейчас помню, я шла по улице и плакала от обиды. Было такое высокое духовное напряжение, что у меня само собой сложилась песня, прямо с музыкой. И вот, пока я шла по Пушкинской до Белорусского вокзала, вся обида растаяла. Эту песню потом пели в электричках. «Бесконечной тоскою охвачена, я бреду по вечерней Москве, то ли дождь идет, то ли плачу я, и все думаю я о тебе. Прохожу я по Горьковской улице, удивленный взгляды ловлю. Я не глупая, я не умница, просто женщина, просто люблю». Красиво. А объект знал, что ему посвящена песня? Нет, я ему не сказал. А потом у нас в театре делали спектакль 5 вечеров». Трудно представить более красивый спектакль о любви. Там играли Ефремов, Толмачева, взрослая пара, и пара молодых, Табаков, Дорошина. Женя Евстигнеев сказал мне: «Слушай,